Эти назойливые электронные гости. Эпиграф. Я нахожу телевидение очень полезным для образования изобретением. Всякий раз, как кто-то из домашних включает телевизор, я выхожу в другую комнату и принимаюсь читать. Граучо Маркс. Конец эпиграфа. Есть несколько вопросов, которые я бы выделила, рассуждая о теме «Дети и масс-медиа». Под этим понятием я объединяю телевидение, DVD, кинофильмы, радио, газеты, журналы, видеоигры, компьютерные игры и интернет. Во-первых, это содержание, во-вторых, сами по себе медийные средства, и в-третьих, то, что ребенок из-за них теряет. Впрочем, бояться масс-медиа не нужно, это часть нашего мира, и в жизни каждого найдется место для нее. Дети-интроверты могут использовать медийные средства для того, чтобы просто разгрузить голову. Получая новую информацию, они дают какое-то время передохнуть своему активному разуму. Для внутренников это своеобразное средство релаксации. Многие дети-интроверты смотрят телевизор или слушают музыку на ночь, чтобы быстрее уснуть. В отличие от большинства экстравертов, они действительно чему-то учатся через масс-медиа. Дети-интроверты, как правило, любят научные, зоологические и исторические образовательные телевизионные каналы. Очень часто такие дети сами ищут интересующие их материалы в интернете. Многие интроверты, в том числе и взрослые, любят, когда им читают вслух, и поэтому охотно пользуются аудиокнигами. Объем потребления массовой информации должен быть строго дозированным. Когда дети смотрят телевизор, их мозг непрерывно бомбардирует грубые, часто манипулирующие коммерческие ролики, специально рассчитанные на юную аудиторию. Конечно, по телевидению показывают много хорошего, но все же слишком часто по ящику мы видим сцены жестокости и насилия, страшные картины и пугающие сюжеты. Дети должны смотреть телевизор вместе со взрослыми, которые могут в любой момент вмешаться и ответить на вопрос ребенка. Очень важно обсуждать с маленькими интровертами спектакли, шоу, игры и другие медийные развлечения, с которыми ребенку приходится иметь дело. Детям нужна помощь, чтобы они могли переварить все, что обрушивается на них с экранов. Помните, что дети-интроверты очень восприимчивы. Иногда они на лету хватают отрывочные фрагменты информации. Это сбивает их с толку больше, чем если бы перед ними открылась полная картина событий или явлений. Беда в том, что дети часто не знают, как подступиться к взрослым с интересующим их вопросом, и, кроме того, не знают, как его сформулировать. Я познакомилась с родителями одного 6-летнего мальчика вскоре после событий 11 сентября 2001 года и спросила их, разговаривали ли они об этом с сыном. Они ответили: «Что вы, он вообще почти ничего не знает, мы не разрешаем ему смотреть новости». Я возразила: «Вы, вероятно, удивитесь, если спросите его, что он знает об этом теракте». Действительно, они были поражены, узнав, что их сыну хорошо известны такие понятия, как террорист, самоубийство и угон самолета. Начав говорить об этих вещах, мальчик начал задавать разумные вопросы, пока не сложил целый пазл из уже известных ему фрагментов и новой информации. Родителям лучше обсуждать со своими детьми такие вещи. Знания о мировых проблемах могут тяжким бременем лечь на психику вдумчивого ребенка-интроверта. Но возможность задавать нужные вопросы жизненно важна для него, так как ответы на них помогают ему скорректировать и расширить свои знания. В противном случае ребенок будет бесконечно и безрезультатно перемалывать кусочки информации в своей маленькой перегруженной головке. А это непосильная для него работа. Экраны. Повсюду экраны. Многие современные родители сильно встревожены влиянием электронных средств информации на детей, особенно в свете того, что эти средства стали поистине вездесущими. Однако, помимо отрицательного воздействия у электронных средств информации, есть и несомненные плюсы. Важное условие – ограничьте время, которое ребенок проводит перед монитором, и обсудите с ним все, что он посмотрел. Например, постарайтесь уговорить ребенка включить его способность к здравомыслию и понять, как реклама манипулирует людьми. Отрицательные аспекты электронных медийных средств зомбируют, вызывают зависимость и перегружают мозг лишней информацией. Подавляют воображение и способность к творчеству. пагубно влияют на способность к концентрации внимания, отнимают время от чтения и других полезных занятий. Положительные аспекты электронных медийных средств позволяют отдохнуть напряженно работающему мозгу интровертов, успокаивают и расслабляют, показывают другие страны, другие культуры, много незнакомого и интересного, это расширяет кругозор ребенка. Также телевидение сообщает полезные сведения по истории, естествознанию, точным наукам. Расширяют границы воображения и развивают способности рассказчика, если обсудить с ребенком все увиденное. Что нужно делать? Ограничить время пребывания перед экраном 1-2 часами в день. Играть в электронные игры вместе с ребенком, чтобы он не превратился в электронного отшельника. Обсуждать разницу между реальной жизнью и ее показом по телевизору. Объяснить ребенку, что насилие на телеэкране – это чаще всего плод чьей-то фантазии. Говорите с ребенком о рекламе. Он должен понять, что не обязательно покупать какую-то вещь только потому, что она неплохо выглядит и кто-то вам ее навязывает. И, наконец, спрашивайте ребенка, что он благодаря телевидению знает об определенных событиях и предметах. Часто дети знают намного больше, чем вы думаете. Очень важно, чтобы они имели возможность обсуждать свои знания и идеи с взрослыми членами семьи.